Глава первая. Звонил мой начальник, майор Слава Жарков. «Слушаю», — произнес я без особой радости. «Игорь, приезжай». Начальник попусту слов не тратил. «В контору?» «Да», — и отключился. Сидевшая рядом на диване жена разочарованно вздохнула. «Ну вот, как всегда, типичный романтический ужин чекиста». Я понимал ее расстройство, но слабости позволить не мог. «Марина», — промолвил мягко, но веско, — «ты же понимала, за кого выходишь замуж?» «Не за бухгалтера или продавца детских игрушек». Обнял ее, вдохнув прелестный запах духов чисто вымытых волос. «А ты же уже вина выпил», — вспомнила жена. «Все равно сядешь за руль?» «Такси возьму». «Все, уже заказываю. Времени нет». «У тебя никогда его нет». «Времени вообще нет. Есть вечность и любовь». «Понятно». Она не ответила, надулась и отвернулась. «Ну что ж, потом разберемся. Вернусь с цветами и каким-нибудь подарком. Не впервой». Я быстро оделся и вышел из дома. Мысли мои были уже в кабинете майора Жаркова. В чем дело, я, конечно, догадывался. По агентурным каналам мы получили информацию, что в нашем регионе может оказаться диверсионная группа. Операторы дронов. Залегендированы под несколько экипажей дальнобойных фур. Вот это считалось достоверно установленным, а больше ничего. Но вот, кажется, нашлось что-то еще, раз Слава срочно вызвал. Через полчаса я уже был в кабинете Жаркова. Вся группа на месте, ожидали меня. «Ну вот и в сборе», — сказал Слава. «Внимание сюда». И развернул на столе карту области. Электронные носители в этом плане он терпеть не мог. Всегда пользовал старую добрую картографию, которая шелестит, пахнет типографской краской. Считал, что так надежнее. «Смотрите», — произнес майор, жалом карандаша коснувшись перекрестка двух федеральных трасс в километрах в 30 южнее города. «Поняли, где и что?» «Так там же этот, кемпинг, мотель для дальнобоев», — обрадованно воскликнул Старлей Копылов. «Название, как же оно, черт, урожай». — подсказал я. — Точно, он самый, урожай! — Все верно, — подтвердил Жарков. — Так вот, есть информация. Две фуры. Вольво и Ман. Номера псковские, регион 60. Должны там встать на ночлег. Часа примерно через полтора. — Почему псковские? — удивился коллега, капитан Руденко. — Спроси, что полегче, капитан, — хмуро ответил майор. — Потом над этим думать будем. Сейчас задача проверить. И взять, если подтвердится. Имейте в виду, там волчары еще те. Не ботаны в очочках да с планшетиками. То есть в планшетах, в электронике этой сраной они тоже мастаки, но и рукопашка, и стрелковая подготовка. Короче, серьезные ребята. «Они-то волки», — хохотнул Копылов. «А мы-то волкодавы». «Мы гончие», — жестко усмехнулся Жарков. «И, кстати, о волкодавах. Группа захвата будет. Это решено. Теперь о деталях». Через час мы подъезжали к урожаю. Две неброских, не очень новых легковушки — Hyundai Solaris и Kia Rio. Мы с Копыловым в Соляре, в Рио остальные. Подрулили к мотелю с разных сторон с разницей минут в 10, типа две совершенно разные машины, случайно оказавшиеся на стоянке. Проголодались люди, решили перекусить. Кафе тут работало с полной нагрузкой. Людно, шумно, весело. Музыка, звон посуды, хохот, мат. 7-8 фур с номерами самых разных регионов стояли на площадке, иные с распахнутыми дверями, водилы шустро сновали туда-сюда. Видно было, что они уже расположились на ночлег, предвкушая расслабуху, бухалова, а возможно и баб, как плечевых, так и привозных. «Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть», разносился на всю округу проникновенный баритон незабываемого шансонье Михаила Круга. Я заметил, как оживился и заерзал Артем за рулем. «Ты смотри-ка», — сказал он, — «веселуха тут, а кишка наша, вон она уже на месте». Так он называл Киа и резко газанул. Соляра рванула, как ошпаренная, лихо по крутой дуге, залетев на стоянку. «Тише ты», — прикрикнул я, — «Шумахер тоже мне. Хочешь, чтобы все пялились на нас?» Моторы наших скромных с виду машинок, конечно, были подработаны ФСБшными умельцами так, чтобы на кратковременном форсаже срываться, как ракеты. Да, после таких фокусов движки и ходовку приходится перебирать, а то и вовсе отправлять в металлолом. Но искусство требует жертв. Копылов, посмеиваясь, аккуратно припарковался. Я все-таки счел нужным продолжить воспитание. Ты в детстве не наигрался, что ли? Все пионерская зорька в одном месте трубит. Да ладно тебе. Добродушно отмахнулся он. Давай лучше похавать возьмем. Я огляделся. Что-то газели не видать. И на дороге тоже. По идее, должны бы подъехать. По плану почти одновременно с нами, но пока не видать. Похавать, говоришь? Нет уж. Шаурму из кошек, что ли? Артем расхохотался. Да ну ты скажешь, товарищ капитан. Ну уж, если на то пошло, возьмем что-нибудь вегетарианское. Пирожки с картошкой, с капустой, с яблоками. Я нехотя усмехнулся. Про кошек-то пошутил, а у самого кошки на душе скребли. Худые мысли сами лезли в голову. Почему от звонка Славы у меня возникло скверное предчувствие? Почему так напряглась Марина? Почему Миша Круг, царство ему небесное, запел про жизнь и смерть? Я вновь осмотрелся. И увидел, как метрах в 300 с перпендикулярной трассы сюда к нам медленно, тяжеловесно заворачивают одна за другой две здоровенные фуры. Первая с красной, скорее даже вишневой кабиной, вторая с белой. Конечно, отсюда не разглядеть ни марок, ни надписей, ни номеров, но тем самым безошибочным шестым чувством я угадал, что это они. И взгляд Артема как магнитом потянуло туда же. «О!» — воскликнул он. «А это часом не наши клиенты?» «Увидим», — бросил я, уже все зная. Огромные машины ненадолго набрали ход. У красной под ветровым стеклом стали различимы буквы «МАН», у белой на черной облицовке радиатора обозначилась фирменная косая черта серебристого цвета «Вольво». «Они!» — выдохнул Копылов. «МАН» замигал правым поворотником, через секунду тоже сделал «Вольво». Тренькнул мой смартфон. «Внимание!» — написал мне Жарков. Я в ответ кинул ему восклицательный знак. «Принято». Мягко переваливаясь, МАН съехал с шоссе на площадку. За ним последовал второй тягач. У обоих на номерах значился номер региона 60. «Мы псковские», — гнусавым голосом вдруг протянул Копылов, вспомнив древний фильм «Мы из Кронштадта». «Ну что, прощупаем их, командир?» «Погоди, встанут», — процедил я. Фуры остановились, погасли габариты, пассажирская дверь МАНа приоткрылась. «Я пошел», — сказал я, — «смотреть в оба». «Почему ты?» — воскликнул Копылов. «Давай я, командир». «Отставить, слушать мою команду, все ясно». «Так точно». Недовольно пробормотал он. «Я твердо убежден, что в нашем деле самые сложные задачи командир должен брать на себя, а не перекладывать на подчиненных. Нет, разумеется, на рожон не лезть, показной отвагой не кичиться. Это не храбрость, это глупость. А вот взять на себя решение боевой задачи, лично выяснить обстановку, своими, а не чужими глазами ее увидеть, вот это необходимо». Шел, пытаясь одолеть нехорошее предчувствие. Оно так и грызло душу. «Ну так что теперь сказать, что оно сильнее меня?» «Да хрен тебе предчувствию. Я делаю, что должен, и значит, пусть будет то, что будет. Вот и все». Приоткрытая дверца МАНа почему-то долго не открывалась, а потом все-таки открылась, и оттуда тяжеловато спрыгнул на землю крепко сбитый мужик среднего роста. «Вот это поворот. Да я же его знаю». «Ну, как знаю? Проверял 10 лет назад, совсем в другой области, в другом городе». По наводке внештатного агента, соседа по дому. Причем агент сам не знал толком, вроде бы и придраться не к чему. Но он был дядька сверхбдительный, даже чересчур ему на ровном месте могли мерещиться шпионы. И вот он зудел, этот тип снял квартиру, живет тихо, почти никуда не ходит, к нему никто не приходит, это подозрительно. Ну и, черт возьми, поддался я, взял местного участкового, припугнул неразглашением, пришли мы под видом проверки паспортного режима. И вправду, не придерешься. Странно, конечно, живет холостой молодой мужик в полупустой неухоженной квартире, тише воды, ниже травы. Да, взгляд угрюмый, отвечает односложно, неохотно. Ну и что? Формально-то чист. Частный предприниматель. Чего предпринимает, непонятно, да ведь это его дело. Конечно, я бы так просто тему не оставил, но через неделю осведомитель доложил, что сосед съехал. И все. И след пропал. А вот теперь снова возник. Пассажир МАНа повернулся ко мне и застыл. Он вспомнил меня. Это точно. Значит, память профессиональная, значит, мы не ошиблись. «Серега, Атас!» — заорал мужик. «Засада, опера!» И мгновенным движением выдернул из кармана жилета разгрузки темный округлый предмет. «Граната!» Этот гад швырнул кругляш в мою сторону. «Граната! Точно! Лимонка!» Я метнулся под защиту соседней фигуры за трехосную заднюю тележку ходовой части. Рвануло с таким грохотом и вспышкой, словно во вселенной родилась мать ее сверхновая звезда. Послышался дикий женский визг, потом донесся издалека чей-то свирепо перепуганный мат. А я перевел дух. Обманка. Ну, конечно, пиротехническая имитация. Так называемый светошумовой боеприпас. Ман поспешно рванул с места. Я вскочил, выбежал из-за фуры, а соляра уже подлетала ко мне. Я дернул правую дверцу, прыгнул на сиденье, и Артем тут же заложил крутейший вираж влево, срывая протектор с шин. Вольво резко вывернул туда же, перекрывая нам траекторию движения, спеша уйти в противоположную от мана сторону. Конечно, по уму бы обойти белый грузовик справа, но это разворачиваться, либо назад сдавать. «Скорей, обойди его, пока он не разогнался». Старлей кивнул, дал по газам, и наш кореец в мгновение ока пролетел по шоссе перед самой мордой Вольво и чуть не влепившись в потрепанную белую газель. «Наши, вот, блин, вовремя, как всегда!» Водитель «Газели» судорожным рывком успел увести фургон вправо. Разошлись в сантиметрах. Копылов втопил по газам. Мотор взревел так, что теперь точно движку будет, если не кирдык, то капиталка. Но плевать. От кемпинга дорога уходила под уклон, и ман стремительно набирал скорость. Но с нами тягаться ему, конечно, было не под силу. Трасса была почти пуста. Вот счастье-то! «Обходи слева!» — крикнул я, опуская боковое стекло. Встречный ветер ударил так, что чуть не ослепил, не оглушил, не задушил. Я сунулся под ветровку, выхватил из подплечной кобуры пистолет. Мне всегда малость смешно слышать про всякие новейшие разработки в области личного оружия, про всякие там скифы, грачи и удавы. Мы как стреляли из дедушки Макара, так и стреляем. И это правильно. В стремительной короткой схватке нос к носу, глаза в глаза не важны меткость и плавность хода автоматики. Важна безотказность, а в ПМ при правильном уходе отказывать и ломаться нечему. Артем начал обгон по пустой встречной полосе. Ближайшая машина маячила где-то вдалеке, но шофер Мана, видя наш маневр, тоже резво взял влево, норовя сбросить нас в кювет. Небольшой запас времени у нас имелся. У нас, чтобы обойти, и у них, чтобы таранить нас. Здесь уж кто кого. Старлей еще поддал 160, не меньше. Кажется, успеваем. Не хватит им времени и дистанции, чтобы нас прижать. План мой был таков — обойти немца, выскочить на свою полосу. И в этот миг я высунусь в окно и расстреляю почти в упор мотор грузовика. Правда, придется стрелять с левой руки, но ничего, справлюсь. Мы точно успевали, я это видел. Но тут... Тут боковое стекло мана опустилось, и в нем показался ствол пистолета-пулемета. «Ах ты, гад!» Этот свой крик я услыхал как бы со стороны. Весь план полетел к черту, и я пошел сажать пулю за пулей в дверцу грузовика, видя, как в вишневой поверхности точно по волшебству рождаются мелкие дырочки. Ствол вдруг исчез, а фуру мотануло, и она неуправляемо полетела на нас. «Артем, прибавь!» Нам не хватило всего несколько сантиметров. Мы уже вылетали на свою полосу, но потерявший управление ман все же чиркнул левым крылом наш задний бампер. А на такой скорости? Старший лейтенант Копылов, конечно, был водитель классный. Но здесь и он ничего не смог поделать. Солярис развернула, закрутила. Все звуки вдруг слились в какой-то трубный гул. А потом опустилась тьма. Хотите верьте, хотите нет, но ни на миг я не поверил в то, что умер. Даже мысли о смерти не было. Ну, свет погас, да, ладно. Сейчас включится. И верно, стало светлеть. Снова возник странный железновоющий звук и неприятное чувство назойливой тряски. Что за хрень? Я ощутил, как сквозь неплотно сомкнутые веки пробивается яркий, радостный солнечный свет. «Проснулись, товарищ военный!» — веселый молодой голос перекрыл надсадный рокот. Голос совершенно незнакомый, но я механически ответил «Да, почти». И открыл глаза. Причина жесткой тряски и шума обнаружилась сразу же. Я преспокойно сидел в кабине старинного грузовика ЗИС-5, умудрился задремать на жестком сиденье, чуть смягченном войлоком и дермантином, что, впрочем, не сильно спасало. Убитая грязная дорога, остатки асфальта среди луж и выбоин, даже сквозь колеса, рессоры и войлок заставляло подпрыгивать, трястись и дергаться. А нудный железный стон — это, конечно, знаменитая прямозубая передача заднего моста, сохранявшаяся на иных советских машинах вплоть до середины 60-х годов прошлого века. Прошлого века. Я вгляделся в окружающий меня весенний мир. Что за окнами кабины, ну, если можно назвать кабиной шаткую фанерную будку со щелями тут и там, ходуном ходящую от этой почти морской качки? Ну да черт с ней. Что за окнами весна, это ясно сразу же. Грязные остатки талого снега, да и вообще жуткая грязь вокруг, развалины, руины, жалкие одноэтажные домики. Но видно, что это не деревня, а предместье какого-то довольно большого города. «Ну вот и он, Псков!» — по-прежнему задорно воскликнул водитель. Я скосил взгляд влево. Шофер — молодой парень в полувоенном прикиде. Ватник, штаны цвета хаки, кирзовые сапоги. Только кепка гражданская лихо сбита на затылок, руки цепко держат руль. И то сказать, управлять таким чудовищем хоть бы на скорости 40 км в час примерно то же, что тащить груз на себе. Один рейс, и ни рук, ни ног не чуешь. «Тебе куда?» — спросил шофер. «Если б еще знать, куда мне. Да и вообще, кто я теперь?»